Глава 9. Как сэр Оуэн добыл графство Фонтана. Юный паж Оуэн, спасший жизнь короля Артура от ночных убийц, остался при дворе и доблестью и подвигами сравнялся с наиболее знаменитыми рыцарями круглого стола. Он всегда был готов отправиться на поиски приключений, как бы ни был далек путь и как бы ни был силен противник. Однажды король Артур сидел с несколькими рыцарями в своем замке в Кирлеоне на Уске. Тут же был сэр Оуэн и сэр Кей, сэр Конан и сэр Бедвер. Королева сидела неподалеку, а ее девушки стояли у окна с работой в руках. Король, прибывший ночью из Лондона, не успел как следует отдохнуть и объявил, что вздремнет до обеда. «А вы, господа, продолжайте свою беседу». И он расположился на своем широком кресле из зеленых камышей, покрытых великолепным огненного цвета атласом. Под головой у него были красные атласные подушки. Сэр Кей приказал пажу подать мясо, меду и хлеба. И все стали просить сэра Конана рассказать, как он добыл своего великолепного темно-гнедого коня, составлявшего предмет всеобщей зависти. «Нужно вам сказать», — начал сэр Конан, до сих пор избегавший этого разговора, «что я был единственным сыном своих родителей, и пределы Латианского баронства были слишком тесны для моих желаний и надежд. Мне казалось, что нет в мире подвига, который был бы мне не по силам. Одолев всех рыцарей на родине и перебив злых трольдов, я облачился в свои лучшие доспехи и поехал на поиски приключений в пустынные дикие места. В течение нескольких недель я ехал к югу по неведомым горам, крутым скалам и по болотам, где ютились только разбойники да колдуны, где не слышно было иных звуков, кроме пения жаворонка, плескания бобра и выдры в реке, рычания бурого медведя среди скал и воя волков по ночам. Я невредимо миновал все эти страшные места, и вот однажды с высокой вершины увидел прелестную долину, покрытую зеленой мягкой травой. Деревья на ней были все одинаковой вышины. Посредине протекала тихая река, а по ее берегу тянулась дорожка. Я ехал по тропинке, никого не встречая, до самого вечера, когда передо мною вдруг вырос большой массивный замок, освещенный заходящим солнцем. Выехав на лужайку перед воротами, я увидел двух богато одетых в желтый атлас юношей. Их каштановые кудри были подхвачены золотыми налобниками, и они кидали в цель кинжалы с драгоценными рукоятками. На скамье, немного поодаль, сидел молодой человек с гордой осанкой. На плечи его был наброшен богатый плащ. Подъехав к нему, я поклонился. Он ответил учтивым поклоном и проводил меня в замок. Меня поразило, что при убогой обстановке замка хозяева так роскошно одеты. Навстречу мне вышло 6 девиц. 3 взяли моего коня, а остальные проводили меня в покое, разоружили меня, подали воды умыться и принесли платье. Все 6 девушек были такие красавицы, каких я еще никогда не видывал. Когда ужин был готов, мы сели за стол. Яства были простые, но хорошо приготовлены, а серебряные посуды и кубки были старые и помятые от долгого употребления. Никто не проронил ни слова, пока мы не кончили трапезы. Но потом рыцарь спросил меня, кто я и куда держу путь. Я назвал себя, и он также сказал свое имя. «Сэр Дьюин из замка Коуэр». Я сообщил ему, что хочу прославиться и ищу приключений, а также желал бы встретить рыцаря, который был бы сильнее меня. Хозяин взглянул на меня и улыбнулся. «Если бы я не боялся тебя огорчить, — заметил он, — я бы показал тебе то, что ты ищешь». «Покажи, — попросил я. — Я жажду подвига». «Ночуй у нас, — предложил сэр Дьюин. А утром рано отправляйся по дороге в лес, что позади замка. Держись этой тропы, пока не доедешь до фонтана у просеки. Там увидишь на цепи чашу. Ударь в нее копьем, и тебе представится случай совершить желанный подвиг». Сэр Дьюин снова улыбнулся, как будто он считал, что это предприятие мне не по силам. Я почувствовал себя обиженным и скоро улегся спать. Однако мне плохо спалось. Хотелось поскорее встать, совершить подвиг и посмеяться над сэром Дьюином. Задолго до рассвета я поднялся, снарядился и поехал в лес, как мне посоветовал сэр Дьюин. Путь был долгий и трудный, но, наконец, я добрался до просеки и увидел фонтан. На каменном столбе около него висела на цепи большая чаша. Я ударил в чашу копьем, и тотчас же раздался страшный удар грома, заставивший меня вздрогнуть, а вслед за тем разразился дождь с градом. Градины были так крупны и тяжелы, что не только человек, но и зверь не уцелел бы в такую бурю. Я избежал гибели, прикрыв себя и голову своего коня щитом, но бока у моего коня были сильно изранены градом. Наконец небо прояснилось, проглянуло солнце, и в листве дерева защебетала стая птиц. Едва ли кому приходилось слышать такую чарующую песню, и я был очарован настолько, что не обратил внимания на приближавшийся шум. Внезапно я увидел подъезжавшего ко мне рыцаря в голубых доспехах. «О, рыцарь!» — вскричал он. «Что я тебе сделал? Почему ты обошелся со мною так жестоко? Разве ты не знаешь, что буря, которую ты накликал злыми чарами, погубила мои лучшие стада на холмах и градом убила моих людей?» И он с яростью бросился на меня. Взяв копье наперевес, я бросился ему навстречу, и мы сшиблись с такую силою, что я был выбит из седла и упал на землю. Рыцарь, не обращая на меня никакого внимания, продел рукоятку меча в узду моему коню и быстро ускакал. Я был взбешен при мысли, что он настолько пренебрег мною, что даже не пожелал снять с меня меч. Совершенно удрученный, я направился в обратный путь к замку сэра Дьюина. Проходя по лесу, я вышел на просеку, на середине которой возвышался зеленый пригорок. Вдруг я услышал как бы из-под земли насмешливый голос. Я догадался, что надо мною насмехался тролль или колдун, живший в холме, и сам не понимаю, как не рехнулся со стыда от этого хриплого хохота. Однако у меня не было охоты добраться до него. Пожалуй, он наслал бы на меня еще какую-нибудь беду. Вернувшись в замок, я опять встретил радушный прием со стороны сэра Дьюина и его домочадцев. Никто из них не расспрашивал меня о моем приключении и не удивлялся тому, что я вернулся без коня. А когда я встал на следующий день, меня ждал оседланный темно-гнедой конь. Конь этот и до сих пор у меня, хотя при взгляде на него у меня в памяти встают воспоминания о моем поражении. По правде говоря, мне странно, что ни до того случая, ни после я никого не встречал, кто знал бы об этом приключении. Странно и то, что может существовать в государстве короля Артура такой рыцарь, и о нем никому не известно. «А хорошо бы, — заметил Оуэн, — попытаться отыскать эту долину и фонтан». «Разумеется», — вмешался сэр Кей, всегда завидовавший Оуэну еще с тех пор, когда тот был пажом. «Если бы только у тебя язык не забегал вперед дело!» «Тебя стоило бы наказать за это, сэр Кей», — резко остановила его королева Гвиневра. «Как можешь ты отзываться так о человеке, на деле доказавшем свою доблесть?» «Государыня», — с улыбкой заметил Оуэн, «мы не обращаем внимания на грубые речи Кея. Он вечно огрызается, как злая собака». В эту минуту проснулся король и приказал подавать обедать. Затрубил рог, и рыцари стали собираться, кто с ристалища, кто с игр, и все вслед за королем уселись за круглый стол. Утром сэр Оуэн потихоньку поднялся, оделся, сел на коня и выехал из города. Много дней ехал он по горам, пока не увидел с левой стороны моря. Он повернул коня и поехал по дикой местности вглубь страны, пока, наконец, не добрался до той долины, которую ему описывал сэр Конан. Оуэн направился вдоль реки и не сворачивал с этой дороги, пока не доехал до замка сэра Дьюина, как рассказывал сэр Конан. Двое юношей боролись на лугу у ворот, а высокий рыцарь стоял неподалеку. Оуэну он показался еще более высокомерным, чем его описывал сэр Конан. Однако на его поклон рыцарь отвечал учтиво и провел его в свой замок. Оуэн был принят хорошо, хотя обстановка и казалась ему еще беднее, трапеза еще скуднее, и девицы казались утомленными и не такими красивыми, как описывал Конан. После ужина сэр Дьюин спросил Оуэна, кто он и куда путь держит. «Я слышал о рыцаре Фонтана», — ответил Оуэн, — «и хотел бы сразиться с ним». Сэр Дьюин окинул его пронизывающим взглядом. «А тебе известна награда, которая ждет победителя?» — спросил он. «Нет, я ничего не знаю. Я хотел бы попытать счастье, а там будь что будет». Рыцарь нахмурился и помолчал, как бы размышляя о чем-то. Потом рассмеялся и ответил. «Поезжай по дорожке за замком и не сворачивай, пока не выйдешь на просеку с холмом посредине. Там ты увидишь каменную плиту. Постучи в нее трижды, и тролль, который там живет, укажет тебе путь». Сэр Оуэн заметил, как зло усмехнулся при этом сэр Дьюин, но все-таки поблагодарил его. Утром, когда Оуэн поднялся, конь его был уже оседлан. Облачившись в доспехи, он двинулся в путь по дороге, указанной рыцарем, и выехал на полянку. Холм зарос густой травой и казался целым пригорком. Сбоку он заметил каменную плиту, походившую на дверь, и постучал в нее три раза. «Убирайся!» — услышал он откуда-то сверху резкий громкий голос. «Не пачкай мою дверь, а не то тебе будет плохо!» «Я только хотел спросить у тебя дорогу к фонтану», — ответил Оуэн. «Укажи мне ее, угрюмый тролль, и я не буду тебя тревожить». «К фонтану!» — крикнул тот же голос. «Я избавлю тебя от этого путешествия, как избавил уже многих спесивых и кичившихся своей храбростью рыцарей, посланных сюда моим хозяином». При этом Оуэн получил такой жестокий удар по голове, что едва удержался на коне и чуть не потерял сознание. Оглянувшись, он увидел на вершине холма Трольда, злого маленького человека, размахивавшего длинной железной палкой. Сэр Оуэн бросился на Трольда с копьем. Тот ухватился за острие, и рыцарь стащил его вниз с холма. Между тем Трольд продолжал бить Оуэна своей железной палкой. Удары градом сыпались на рыцаря, и ему трудно было обороняться. На седьмом ударе щит Оуэна треснул, и рука его онемела. Оуэн погнал коня вперед, и тролль, все не выпускавший копья, упал навзничь в густую траву. Сэр Оуэн проворно соскочил с коня, выхватил меч и ранил тролля. Смуглое лицо тролля дышало яростью, и кровь потоком струилась по звериной шкуре, составлявшей его одежду. Удары железной палки сыпались все чаще и сильнее, а тролль с такой быстротой кружился вокруг рыцаря, что Оуэн не мог его ударить мечом. Оуэн стал ослабевать и видел, что его смятый щит долго не выдержит. Вдруг маленький человечек остановился, пошатнулся, выпустил железную палку из рук и упал на колени перед рыцарем. Склонившись головой до земли, он схватил одетую в кольчугу ногу рыцаря и как будто хотел поставить ее себе на затылок, но у него не хватило сил, и он упал в изнеможении. У сэра Оуэна не хватило мужества добить его мечом. Покорность Трольда тронула его. «Ах, Трольд!» — сказал рыцарь. «Ты поистине храбрый Трольд и честно бился со мною, не прибегая к колдовству». «Витязь, я изнемогаю», — проговорил в свою очередь Трольд. «Никто из рыцарей, разыскивавших фонтан, не бился так мужественно, как ты. Ты одолел меня». «Но я не понимаю, почему ты хотел меня убить», — заметил Оуэн. «Ведь я только просил тебя показать мне дорогу к фонтану». «Я раб», — ответил Трольд, «и должен исполнять приказания моего господина, сэра Дьюина, который колдовством одержал надо мной верх. Он послал тебя ко мне, и три удара в дверь означали, что я должен убить тебя». «Что же ты теперь намерен делать, храбрый Трольд?» «Я должен скрыться от гнева сэра Дьюина, пока не заживет моя рана», — ответил Трольд. «А потом я буду твоим рабом, рыцарь, и буду помогать тебе во всех твоих предприятиях». «Ступай же к себе, славный Трольд», — с улыбкой заметил Оуэн. «Только сначала укажи мне путь к фонтану». Трольд исполнил его желание и прибавил. «Ты, Витязь, будешь всегда победителем, и тебя ждут великие почести и награды. Только постерегись уезжать дольше, чем на сутки от той, которая тебя полюбит, иначе тебя постигнет несчастье. Возьми вот это, оно привлечет к тебе друзей». С этими словами Трольд, его звали Десет, протянул рыцарю голубой камень на серебряном шнурке. Камень сверкал ослепительным блеском. Оуэн поблагодарил Трольда и надел шнурок с камнем на шею. Затем, подняв свое копье, он сел на коня и направился дальше через лес, размышляя о странном приключении. Подъехав к фонтану, он увидел серебряную чашу на серебряной цепи. Наполнив чашу водой, как его научил Трольд, он вылил воду на каменный стол, стоявший тут же около фонтана. И тотчас же загремел гром, земля, оказалось, треснула, и затем разразился крупный град, который, наверное, убил бы и коней и всадника, не последуй, Оуэн, совету Трольда. Он поставил передние ноги коня в воду и опустил туда же свою руку, отчего градины обращались в мелкий дождь, прежде чем падали на него. Затем небо прояснилось, и на дереве запели птицы. Но Оуэн не обратил на них внимания, сел на коня и приготовился к бою. По лесу пронесся зловещий крик, и рыцарь в голубых доспехах на высоком коне ринулся прямо из лесу на сэра Оуэна, держа копье наперевес. Оуэн пришпорил коня и яростно понесся навстречу противнику. При первом столкновении они сломали свои копья и, обнажив мечи, снова сшиблись. Силен был удар голубого рыцаря, но Оуэн выдержал его и с такой силой ударил противника по шлему, что меч рассек шлем и ранил его в голову. Голубой рыцарь вскрикнул и, повернув коня, бросился спасаться бегством. Оуэн стал преследовать его. Вскоре перед ними вырос большой замок. Раненый рыцарь промчался через подъемный мост, и тотчас же решетки опустились, чуть не прихлопнув сэра Оуэна, следовавшего вплотную за ним. Оуэн упал с коня и увидел, что его конь перерезан надвое решеткой. Таким образом, сам рыцарь очутился в западне. Он понимал, что смерть его неизбежна, и видел, как один из воинов, охранявших мост, уже бросился к замку вслед за рыцарем, чтобы получить приказ убить его. Перед Оуэном за внутренней решеткой находилась узкая улица с избами и небольшими домиками по обеим сторонам. За решеткой стояла небольшого роста красивая девушка с черными вьющимися волосами и с золотым обручем на лбу. Очевидно, она была знатного происхождения. На ней было платье из желтого атласа, а на ногах башмаки из сафьяна. Она остановилась в нескольких шагах от решетки, где стояли часовые, караулившие Оуэна, и рыцарь заметил, что она пристально смотрит на висевший у него на шее камень, светившийся ярким голубым светом. Вдруг он услышал голос девушки совсем близко, точно она стояла рядом с ним. «Возьми камень, который висит у тебя на шее, и крепко зажми его в руке. Он скроет тебя, как ты скроешь его, и тогда ты можешь пройти между прутьями решетки, а я тебя буду ждать у той колоды, и ты увидишь меня, оставаясь сам невидимкой. Подойдя ко мне, положи мне на плечо руку, и я буду знать, что ты прошел. Потом ты последуешь за мною, и я сумею скрыть тебя». Оуэн сделал все, как ему было сказано. Зажав в руке камень, он перестал видеть себя, хотя видел солдат, которые в ужасе переглядывались, недоумевая, как он исчез у них из глаз. Оуэн прошел мимо них и подошел к девушке, как она ему приказала. Он оставался по-прежнему невидимкой, а она провела его в маленький домик, где оказалась просторная и роскошная комната. Девушка накормила его, и он оставался там в безопасности до позднего вечера. Выглянув из окна, он услышал, что из замка доносятся стенания и вопли, и спросил девушку, что это значит. «Там умирает лорд Кадок, владелец замка. Он ранен». «А ты кто, моя спасительница?» — спросил Оуэн девушку. «Меня зовут Элинет», — ответила она. «У тебя голубой камень Трольдов, и я должна сделать для тебя все, что в моих силах». Не объясняя ему своих слов, она удалилась, обещая вернуться перед рассветом. В ночной тиши сэр Оуэн был разбужен горестными причитаниями и рыданиями и понял, что граф Кадок, рыцарь фонтана, умер от нанесенной ему раны. Когда рассвело, Оуэн увидел, что улицы запружены одетым в траур народом, и всюду раздавались рыдания и причитания. Впереди ехали отряды рыцарей, облаченных в затянутые крепом доспехи. За ними двигались воины с опущенным оружием, затем женщины, а за ними духовенство и носилки с телом умершего графа. Тело было покрыто полотном. Вокруг горели восковые свечи, и носилки несли могущественные бароны, владевшие обширными землями и имевшие целые полчища слуг. Позади всех за носилками шла леди. Хотя ее лицо было бледно и печально, но сэру Оуэну казалось, что он не видывал подобной красавицы. Он глубоко опечалился, что был причиной смерти ее супруга и причинил ей такое горе. Ее белокурые локоны спускались по плечам, и ее великолепное желтое атласное платье было разорвано, и через него шла широкая полоса черного бархата. Сэр Оуэн не мог оторвать от нее глаз, его душа была полна любви и сострадания. Когда процессия вышла из города, Элинет вошла в комнату, и сэр Оуэн стал расспрашивать ее, кто та леди, которую он видел. «Это самая прекрасная, самая милая и благородная из женщин», — ответила девушка. «Это моя любимая госпожа, и зовут ее Кароль. Она графиня Фонтана, вдова рыцаря, которого ты убил вчера». «Я жалею об этом», — ответил Оуэн, — «потому что видел ее скорбь. Я положительно люблю ее. Пусть моя рука причинил ей горе, но она может опереться на мое плечо, и я сумею защитить ее». «Ты мужественный и храбрый человек, благородный рыцарь», — заметила девушка. «И благо тебе, если ты будешь так же верно и преданно служить ей, как служил своему королю, великому Артуру». После полудня Элинет сказала Оуну: «Ты должен оставаться в этой комнате, пока я схожу и похлопочу за тебя. Только не выходи в город, иначе будет плохо». Элинет отправилась в замок, где всюду слышались вопли и стенания. Ее госпожа сидела безучастно, глядя в окно, и даже не откликнулась на ее приветствие. «Меня изумляет, — сказала наконец Элинет, — что ты предаешься такой печали». «А меня удивляет, — с упреком возразила графиня, — что ты покидаешь меня в минуты скорби и печали, тогда как я всегда выделяла тебя от остальных своих дам и никогда не забывала своими милостями. Если бы я не любила тебя, я приказала бы предать тебя смерти». «Мое отсутствие будет тебе же на благо», — возразила Элинет. «Я не стала бы упрекать тебя за печаль, когда твой супруг умирал. Но теперь пора подумать о себе. Однако, по-видимому, ты предпочитаешь жить мыслью о мертвом вместо того, чтобы подумать о том, что с тобой может случиться через несколько часов. Позволь напомнить тебе, что живая собака лучше мертвого льва». «Прочь с глаз моих, бесчувственная!» — гневно крикнула графиня. «Никто в мире не сравнится с моим почившим супругом ни красотой, ни силой, ни доблестью. Прочь отсюда!» Ни слова не сказав, Элинет удалилась. Но не успела она сделать и несколько шагов, как услышала за спиной кашель графини и, обернувшись, увидела, что графиня знаком подзывает ее к себе. «Ты положительно жестокосердная девушка, Элинет, что оставляешь меня одну с моей печалью, вместо того, чтобы подать добрый совет. Но я готова простить тебе эту жестокость, если ты имела в виду помочь мне. Что ты хотела этим сказать?» «Ты сама понимаешь», — заговорила Элинет, «что без твердой рыцарской руки тебе не уберечь графство Фонтана и не удержать под своей властью свои обширные владения. Ты станешь добычей любого разбойника-лорда, который объявит войну, захватит тебя в плен и женится на тебе. Разве ты уже забыла коварство и измену твоего старого поклонника, сэра Дьюина из замка Коуэр? Ведь он поклялся рано или поздно, честным или нечестным путем, овладеть тобою и твоим графством. Поэтому тебе необходимо теперь же найти благородного и храброго рыцаря, который будет любить тебя и охранять, и сумеет сдерживать беспокойных лордов, твоих вассалов и соседей». «Это нелегкая задача», — со вздохом заметила графиня. «Мне не найти такого рыцаря, как граф Кадок. Я уверена, что найду равного ему, даже такого, который будет превосходить его доблестью, не говоря уже о преданности и любви к тебе», — возразила Элинет. Она помнила, что покойный граф далеко не всегда был нежен в обращении с кроткой графиней. «Где же ты думаешь отыскать такой идеал?» — спросила графиня, слегка краснея при воспоминании о небрежности своего супруга. «При дворе короля Артура», — ответила Элинет. «Там собрались безупречные рыцари, умеющие держать свое рыцарское слово, чтущие любовь и ратное дело. Если это так, я должна подумать о новом браке», — со вздохом заметила графиня. «Отправляйся к королю Артуру и найди мне такого рыцаря. Но пусть он будет так же кроток, как и храбр, то есть такой, какого я могла бы полюбить. Доверься мне», — ласково сказала Элинет, целуя свою госпожу. «Я буду стараться для тебя, графиня, и для себя. Ты думаешь, мне не тяжко было видеть, как твое сердце жаждало ласки и участия, и как тебя печалили суровые речи покойного графа? Я немедля отправлюсь в Кирлеон и найду рыцаря, достойного твоей любви. Сумей же, пока я не вернусь, удержать вассалов в границах». Элинет покинула замок, но ушла недалеко. Она решила скрыться где-нибудь и пробыть там столько времени, сколько понадобилось бы на дорогу в Кирлеон и обратно, а пока, переодевшись, посмотреть, что предпринимают лорды, собиравшиеся жениться на ее госпоже из-за ее богатства и красоты. Все случилось так, как она предполагала. Ежедневно в замок прибывали новые кавалькады с бароном или графом во главе. Каждый желал попытать счастья и добыть графиню Фонтана вместе с ее обширными владениями. Ежедневно графине приходилось принимать новых гостей. Ее приемная была полна лордами, высокомерными и заносчивыми, скромными или лукавыми, свысока глядевшими друг на друга и готовыми при малейшем поводе убить соперника. Наконец, приехал еще один граф. Когда он вступил в город во главе большого отряда, казалось, над улицей взошло солнце. Его доспехи были из чистого золота, а вокруг шеи, на поясе и на рукавах сверкали драгоценные каменья. При каждом движении коня сыпались фонтаны искр от драгоценных камней, украшавших золотую сбрую. Рыцарь назвался графом Друт, но Элинет была в толпе любопытных и тотчас узнала в нем назойливого ухажера, сэра Дьюина из замка Коуэр, которого ее госпожа презирала. Сэр Дьюин так сумел изменить свою наружность, что леди Кадок его не узнала. Она приняла его, и хотя его великолепие и поразило ее, она все-таки чувствовала к нему страх и недоверие. На следующий день после приезда он снова потребовал, чтобы графиня приняла его, и сказал: «Благородная прекрасная леди, твоя красота так глубоко запала мне в душу, что я настоятельно прошу тебя решить, кому, мне или иному счастливцу, достанется твоя рука. Я требую у тебя решения. Назначь состязание между всеми рыцарями, которые домогаются твоей руки. Пусть она будет наградой победителю». «Сэр», — с достоинством возразила графиня, «здесь распоряжаюсь я, а не ты. Но я ничего не хочу предпринимать в течение 9 дней, а потом решу, за кого выйду замуж». Сэр Дьюин вынужден был этим удовольствоваться, хотя в душе у него кипела ярость. Графиня надеялась, что за это время Элинет успеет вернуться вместе с рыцарем, которого она, Кароль, назовет своим супругом, если он придется ей по душе. Но сэр Дьюин сумел подговорить многих рыцарей, искавших ее руки, и они порешили, не считаясь долей с желанием графини, назначить на 10-й день турнир. В назначенный день все рыцари, бароны и графы в полном вооружении собрались на зеленой лужайке перед окнами графини. Обсудив правила турнира и сообщив их через сенешаля графине, они приготовились оружием решить, кто из них превосходит остальных доблестью. Рыцари бились ожесточенно. Копья их разлетались в куски, кони вставали на дыбы, рыцари изнемогали от ран, умирали, и их уносили с арены. Никто из толпы зрителей не мог бы предсказать, кто из числа 99 состязавшихся рыцарей одержит верх. Графиня с грустью и страхом наблюдала из своего окна за состязанием. Элинет еще не вернулась, значит, ее рука достанется кому-нибудь из этих претендентов, из которых ей не нравился ни один. Когда рыцари решили отдохнуть, и пыль над ареной немного улеглась, оказалось, что из 99 осталось всего 12 рыцарей. Графиня узнавала всех по девизам на щитах, и никто из них не был мил ее сердцу, а некоторые из них были злые и коварны, хотя и отличались силой и воинским искусством. И она со страхом думала о том, кто будет победителем и станет ее господином. Рыцари снова сшиблись, и бой продолжался. Более сильные выбивали слабейших из седла, сраженных уносили с арены, и графиня Кароль трепетала в ожидании своей участи. Наконец, остались только 2 рыцаря. Один из них — сэр Дьюин, известный ей под именем графа Друда. Второй рыцарь в синих доспехах со щитом, на котором был изображен холм или гора. Его звали сэр Доунд или рыцарь горы. Это был жестокий, сварливый и неприятный человек. Графиня чуть не лишилась чувств от страха, предчувствуя несчастье, на которое ее обрекала судьба, если кто-либо из этих двух рыцарей выйдет победителем. Граф Друд был мягок в обращении и на словах, но она боялась, что под этим кроется коварство. Графиня с трудом принудила себя смотреть на поединок этих последних двух из 99 рыцарей. Внезапно раздались крики зрителей. «Синий рыцарь сильнее! Как он владеет мечом! А золотой рыцарь побежден!» Графиня увидела, что граф ранен и лежит на земле, а рыцарь горы стоит над ним. Толпа приветствовала победителя громкими кликами, а графиня упала в обморок на руки подоспевших придворных дам. Однако она быстро собралась силами, поднялась и решила с достоинством встретить приговор судьбы. Через несколько минут дверь отворилась, портьера раздвинулась, и камердинер громко доложил. «Рыцарь горы, победитель на турнире, просит разрешения приветствовать миледи!» Леди наклонила голову в знак согласия, но дрожала всем телом. В комнату вошел красивый рыцарь в пурпуровой тунике с поясом, осыпанным драгоценными камнями. Но это был не тот рыцарь, которого со страхом ожидала увидеть графиня, а совсем ей неизвестный красивый рыцарь с благородной внешностью. Вслед за ним, сияя торжествующей улыбкой, вошла Элинет. «Миледи», — сказала она с низким поклоном, — «вот рыцарь, сэр Оуэн Валлийский. Я привела его от короля Артура. Он готов защищать тебя и назвать своей женой. Он только что доказал свою доблесть, победив 99 соперников». Страх графини сменился радостью, и она протянула рыцарю руку, которую сэр Оуэн поцеловал с почтительным поклоном. Через несколько дней графиня послала за епископами и священниками и пышно отпраздновала свою свадьбу с сэром Оуэном. Вся страна ликовала. Вассалы графства явились и выразили свою покорность Оуэну, который стал графом Фонтана. Немного времени спустя Оуэн поведал своей жене, что он был причиной смерти ее первого супруга. Но графиня не огорчилась этим, потому что сэр Оуэн нежно любил и почитал ее. С тех пор граф Оуэн защищал графство Фонтана копьем и мечом от всех, кто пытался оспаривать у него его графство. Побежденные им рыцари должны были вносить за себя выкуп, и деньги, добываемые таким путем, он делил поровну между своими баронами и рыцарями. Никогда еще не было у них такого великодушного лорда, а потому все подданные любили графа Оуэна и чтили в нем его рыцарскую доблесть. 3 года прожили граф с графиней счастливо и спокойно. Сэр Дьюин из замка Коуэр не мог им ни докучать, ни вредить. Однажды в сумерки летнего вечера Оуэну таинственным путем было дано знать, что какой-то рыцарь ждет его на поединок у фонтана. Облачившись в свои голубые доспехи, он отправился к фонтану и встретил там рыцаря. Они сшиблись, и Оуэн выбил из седла противника. Тут подоспели к неизвестному противнику бывшие с ним рыцари и унесли его. Оуэн, тщетно прождав противника, вернулся в свой замок, решив возвратиться к фонтану на следующий день, если еще кто-нибудь пожелает с ним биться. Утром тот же самый рыцарь отделился от группы рыцарей, расположившихся под деревьями у фонтана. Сэр Оуэн ударил его с такой силой по плечу, что копье пробило шлем и ранило его. Товарищи раненого опять унесли его. Затем с Оуэном бились другие рыцари, но все были побеждены. Наконец, вперед выехал рыцарь в богатой атласной мантии, покрывавшей его самого и его коня. Оуэн заключил, что перед ним знатный и доблестный противник. Они бились весь вечер и половину следующего дня, но не могли одолеть друг друга. Около полудня они снова взялись за копья и стали биться с ожесточением. Наконец, у их коней были переломлены спины, и кони упали. Рыцари спешились и, обнажив мечи, продолжали бой. Присутствующие чувствовали, что перед ними сражаются герои. Вдруг сильным и быстрым ударом меча сэр Оуэн перерезал застежку шлема своего противника, и шлем свалился с его головы. Меч выпал из рук Оуэна, и он вскрикнул, увидев перед собою своего двоюродного брата, сэра Гавейна. «Милорд Гавейн», — заговорил Оуэн, — «твоя мантия помешала мне узнать тебя. Возьми мой меч и мои доспехи, я сдаюсь». «Нет, сэр Оуэн», — возразил Гавейн, — «возьми ты лучше мои, я сдаюсь на твою милость». Тогда из толпы рыцарей выступил король Артур, и сэр Оуэн, опустившись на колени, поцеловал его руку и обнял его. При дворе короля Артура опасались, что Оуэн, не возвращавшийся 3 года, погиб, и поэтому король отправился сам на поиски его. Оуэн пригласил всех в свой замок к графине. Там был устроен великолепный пир, сопровождавшийся турниром, соколиной охотой и играми. Наконец, перед отъездом, король Артур уговорил графиню отпустить с ним Оуэна на 3 месяца, чтобы он мог повидать друзей в Кирлеоне. Как ни грустно было графине расстаться с любимым супругом, она согласилась, а Оуэн обещал возвратиться ранее назначенного срока. Король Артур приехал с Оуэном в Кирлеон, где в честь Оуэна были устроены пиры и праздники. Родня и друзья пытались заставить Оуэна забыть графиню и графство, но их старания ни к чему не привели. Он слишком любил леди Карль. Однажды вечером, когда рыцари сидели за кубками меду, в зал явился шут и всех рассмешил своими остротами и фокусами. Наконец, он предложил всем погадать по рукам. Начав с сэра Кея, он обошел весь стол, говоря с торжественно серьезным видом самые забавные вещи. Наконец, он подошел к Оуэну. Долго и серьезно рассматривал он его ладонь и, наконец, хриплым голосом произнес: день и ночь будут роковыми для твоей любви». Никто не понял смысла этих слов, но все были поражены бледностью сэра Оуэна, который теперь только вспомнил слова Трольда Десета: «Остерегись расставаться с той, которая тебя полюбит дольше, чем на 1 сутки, иначе тебя постигнет тяжкое испытание». Сэр Оуэн немедля поднялся и удалился из зала. На заре он сел на коня и помчался во владение графини. Он опасался, не случилось ли с ней в его отсутствие какого-нибудь несчастья от злых чар сэра Дьюина. Оуэн ехал, не останавливаясь, все к северу, по диким горам, пока не увидел слева море. Тогда он повернул коня и поехал вглубь страны. Хотя он и хорошо знал дорогу, но заблудился и долго блуждал в поисках дороги по однообразным степям и темным лесам, усталый и разочарованный, в тоске и страхе. Наконец, он так ослабел от горя и отчаяния, что стал уже думать о близкой кончине. Спустившись с гор, он стал искать келью отшельника, чтобы поведать ему перед смертью о своем несчастье, но нигде никого не было видно. Кое-как рыцарь дополз до ручья в парке и лег отдохнуть, размышляя о злом роке, постигшем его. Немного спустя он впал в забытье от жары, голода и слабости. Случилось, что леди-вдова, которой принадлежал парк и вся эта местность, гуляла по полям со своими дамами. Одна из них увидела сэра Оуэна и не без страха подошла к нему. Он слабо дышал. Леди приказала перенести его на одну из ферм, где за ним заботливо ухаживали. Благодаря уходу, хорошей пище и лекарствам он скоро оправился. Однажды он спросил хозяина фермы, кто перенес его сюда. «Леди Мур», — печальным тоном пояснил фермер. «Ей приходится много терпеть от преследований жестокого графа, который хочет отнять у нее эти последние 10 акров, но она всегда готова принять участие в том, кому еще тяжелее живется». «Меня печалит, что леди терпит притеснение со стороны коварного графа. Его надо обуздать». «Увы», — воскликнул фермер, «он прекратит свои незаконные домогательства только в том случае, если она согласится стать его женой, но она не может видеть его злого лица». Леди Мур время от времени присылала узнавать о здоровье путника. Однажды, когда посланная леди Мур девушка увидела Оуэна совсем оправившимся, она изумилась его красоте и мужественной осанке. Пока они беседовали, послышалось бряцанье оружия, и, выглянув в окно, сэр Оуэн увидел большой отряд рыцарей и воинов. Он спросил у навестившей его дамы, кто они. «Это граф Арфок со свитой», — с горечью ответила дама. Он по обыкновению направляется к моей госпоже, чтобы оскорблять и унижать ее, угрожая отнять у нее последнее пристанище. Все они всю ночь будут пировать в доме моей госпожи, которая будет снова сокрушаться, что некому защитить ее. «А есть ли у твоей госпожи боевой конь и доспехи?» — спросил Оуэн. «Разумеется, есть. И самые лучшие в мире. Те, что принадлежали ее покойному супругу, лорду Муру». «Не достанешь ли ты их мне на время?» — спросил Оуэн. «Достану», — обещала девушка, недоумевая, что, собственно, он собирается с ними делать. Вскоре на ферму были присланы великолепный вороной конь и доспехи. Оуэн снарядился и, когда стемнело, расположился под большим буком, где его не было видно. Когда надменный граф возвращался из замка с пирушки с громким криком и веселым хохотом, Оуэн бросился вперед с такой стремительностью, что сбросил на землю его ближайших спутников, стащил его самого с седла и, прежде чем кто-нибудь успел опомниться, положил графа Арфога поперек седла своего коня. Леди Мур сидела у себя, с грустью думая, что недостойный граф не замедлит лишить ее крова. Как вдруг послышался топот лошадиных копыт, дверь распахнулась, и вошел статный рыцарь в черных доспехах, волоча за собою другого рыцаря. «Ты спасла меня от смерти, миледи», — проговорил сэр Оуэн с поклоном. «А вот твой враг, граф Арфог». «Слушай, мужик в доспехах», — обратился он к графу, встряхивая его так, что кольчуга зазвенела. «Клянусь именем великого Артура, если ты немедленно не попросишь прощения у этой леди и не возвратишь ей всего, что ты похитил у нее, я снесу тебе голову с плеч». Граф с трепетом опустился на колени и обещал возвратить все отнятое у леди как выкуп за жизнь, а за свою свободу предложил для большей верности многочисленные богатые фермы, поместья и заложников. Сэр Оуэн два дня пробыл в доме леди Мур, чтобы удостовериться, все ли исполнил согласно обещанию граф Арфог, а затем собрался в путь. «Мне хотелось бы, чтобы ты остался с нами», — заметила леди. «Я не могу, миледи, остаться», — ответил сэр Оуэн. «Я уже несколько месяцев разыскиваю свою жену и ее земли. Боюсь, что против меня действуют злые силы, которые мешают мне найти жену, а ее заставляют горевать и страдать в мое отсутствие». «Как зовут твою супругу и где ее владение?» «Она — леди Кароль, графиня Фонтана», — ответил Оуэн. «Не знаешь ли ты, в какой стране ее владение?» Леди приказала навести справки, и ее лесничий доложил, что земли леди Фонтана лежат в 15 лигах по ту сторону гор. Дорога туда идет через заповедный лес, по долине смерти и по холмам каменного замка. Только при исключительной силе рыцарь может надеяться пробраться через эти места, где обитают колдуны, чародеи и трольды. Сэр Оуэн с радостью сел на коня в надежде отыскать свою жену. Леди Мур пожелала ему счастливого пути и долго смотрела ему вслед, пока он не скрылся в лесу. Три дня ехал он по заколдованному лесу и видел и слышал много страшного. Большие зеленые, черные и желтые глаза пронизывающе глядели на него из кустов, когда он ночью сидел у костра. Но он крепко сжимал голубой камень, который ему дал тролль Десет, и с ним ничего не случилось. На четвертый день он спустился в долину смерти. Во всей долине воздух был пропитан ядом ведьм, посещавших эти места ночью. Если бы Оуэн ехал не так быстро, он бы не пробрался через убийственные поры и не достиг бы склонов горы каменного замка, где воздух был чист и прозрачен. Подъем на гору был очень утомительный, и сэр Оуэн не раз доходил до изнеможения. Только темной ночью добрался он до вершины. Помолившись и утолив голод из запаса, которым снабдила его леди Мур, он лег под кустом и заснул крепким сном. Из долины смерти доносились ужасные крики. То дрались ведьмы и колдуны и рвали друг друга на части. Но сэр Оуэн был так утомлен, что ничего не слышал. На заре из-под скалы, где он спал, выползла змея и хотела его ужалить. Сэр Оуэн все спал, и змея уже приготовилась к нападению, как вдруг большой бурый медведь, просидевший близ Оуэна всю ночь, подбежал и с грозным ворчанием схватил ее за голову. Змея зашипела и стала извиваться. Шум борьбы разбудил Оуэна. Он с удивлением следил за борьбой животных и, выхватив меч, убил змею. Затем он направился к коню. Медведь следовал за ним, прыгал и заигрывал, как борзая собака. Оуэн остановился и промолвил. «Удивительно право, господин медведь, что ты следуешь за мной и скачешь, радуясь, что я убил змею. Благодаришь ли ты меня? Или, быть может, ты жил с людьми и теперь рад видеть человека в этих пустынных местах?» Медведь, казалось, обрадовался, что с ним заговорили, и пошел по тропинке, оглядываясь, идет ли рыцарь за ним. Когда сэр Оуэн собирался повернуть в сторону, медведь топал лапой, так что, наконец, рыцарь, смеясь, объявил, что он поедет за ним. Местность была каменистая, покрытая огромными валунами, и часто встречались глубокие пропасти, скрытые кустами. Путь был тяжелый, и жара стояла нестерпимая. Скалы были накалены, а воды нигде не было. Если бы не медведь, Оуэн, наверное, сбился бы с пути и погиб в одной из многочисленных пропастей. Наконец, рыцарь ослабел от голода и жажды, сошел с коня и, привязав его к сухому терновнику, лег в тени огромной скалы. Медведь постоял немного, посмотрел на него и исчез. Сэр Оуэн с горечью думал о том, что ему едва ли удастся пробиться через все препятствия, встречающиеся на его пути, и увидеть свою любимую жену. Вдруг он увидел медведя, который нес только что убитую лань. Подойдя к рыцарю, медведь положил свою добычу у его ног. Оуэн вскочил с радостным криком. Он кремнем высек огонь, а медведь принес сухих прутьев. Скоро запылал костер, и Оуэн зажарил на вертеле кусок сочного мяса. Когда Оуэн поел, медведь дал ему понять, что он должен следовать за ним, и привел его к ручью, где рыцарь утолил свою жажду. Между тем наступали сумерки. Сэр Оуэн развел костер и прилег вздремнуть. Медведь расположился около него и глядел на огонь. Солнце садилось в облаках на западе, и по пустынной местности пронесся холодный ветер. Вдруг рыцарь услышал за собою чей-то вздох, а потом второй и третий. Казалось, вздохи раздавались из высокой скалы. «Если ты смертный, говори!» — воскликнул рыцарь. «А если ты злая сила, сгинь!» В ответ послышался грустный, кроткий голос. «Конечно, я смертная, но скоро буду мертва, как камень, в который меня заключили, если мне никто не поможет!» Оуэн спросил, кто говорит. «Я Элинет, фрейлина-леди графства Фонтана», — послышался ответ. «О, горе!» — воскликнул Оуэн. «Раз ты в этом ужасном месте, значит, и мою супругу постигло страшное несчастье. Я Оуэн, ее супруг. Злая судьба заставила меня расстаться с нею дольше, чем на сутки, и теперь я не могу найти к ней пути. Скажи, Элинет, что с ней случилось?» «Я счастлива, сэр Оуэн, слышать, что ты жив», — радостно воскликнула Элинет. «И что ты не забыл, леди Кароль, как уверял сэр Дьюин. Своим колдовством он изменил вид местности, по которой лежал твой путь. Пока с миледи ничего не случилось и не случится, если ты освободишь меня сегодня ночью. Сэр Дьюин обратил моего брата Десета в медведя, а меня заключил в эту скалу. 77 дней я могла своим колдовством сдерживать его, но сегодня в полночь истекает этот срок, и я рада, что судьба привела тебя сюда. Спрячься пока. Сегодня ночью сюда придет сэр Дьюин со своими злыми сыновьями, и они разведут костер, чтобы сжечь меня. Убей и сожги их, тогда настанет конец их злым чарам». Оуэну хотелось о многом расспросить Элинет, но он воздержался и затоптал свой костер. Около полуночи поднялся ветер, посыпался град, загремел гром, засверкала молния, и Оуэн увидел три черные фигуры, спускавшиеся с облака. Он догадался, что это злой чародей сэр Дьюин с сыновьями. Они опустились около скалы и, приняв человеческий образ, тотчас же стали собирать сучьи для большого костра и затем зажгли его волшебным огнем. Между тем Оуэн вместе с медведем подкрался к ним в темноте, и когда сэр Дьюин нагнулся над костром, отсек чародею голову, которая упала в костер. Тем временем медведь подкрался к сыновьям чародея сзади и облапил их так крепко, что они не могли вырваться. Сэр Оуэн убил их. Затем Оуэн с медведем бросили убитых в костер. Когда они сгорели, Оуэн почувствовал, что кто-то дотронулся до него. Он обернулся и с изумлением увидел перед собою улыбающееся лицо Трольда Десета. «Счастье помогло тебе, рыцарь», — сказал Трольд. «Ты спас меня от вечного молчания, на которое я был обречен этим чародеем. Но всем своим счастьем в прошлом и в будущем ты обязан постоянству и верности своей любимой супруге». «Я рад видеть тебя, мой добрый Трольд», — промолвил сэр Оуэн, «и буду счастлив вновь увидеть мою дорогую супругу. Но теперь нужно освободить ее верную подругу, твою сестру». Вещим словом, которое двигает скалами, Трольд приказал камню раскрыться, и Элинет вышла из скалы. Она была несказанно рада увидеть Оуэна и брата и чувствовать у себя на лице свежий воздух. Утром они весело двинулись вглубь страны и благополучно достигли замка Фонтана. Графиня не могла говорить от радости, и счастье заставило ее забыть о долгих месяцах разлуки. Колокола звонили, и вся страна ликовала от радости, что счастье вернулось к милой леди и что хозяин опять у очага. Сэр Оуэн никогда более не оставлял свою жену. Элинет сделали домоправительницей, а Десета — главным охотником, потому что он любил лес и знал жизнь каждой птицы и каждого лесного зверя.